Глава 42. Макс ложится в постели рядом со мной, и я откладываю в сторону «Справляйся как мать» свою новую увлекательную книгу по самопомощи. Макс пахнет мятой и мускусом, и я подбираюсь поближе, кладу голову ему на грудь. Кажется, я нашла местечко для своего магазина шоколада. Я описываю ему величественный викторианский стиль здания, но не забываю уточнить, что все определится только после встречи с инвесторами. Макс неторопливо поглаживает мою спину, рисуя круги. Похоже, это идеальное место. А Стейси что сказала? Ей тоже очень нравится, говорю я. Кстати, об этом я все хотела сказать. Я удалила приложение для поиска друзей. Макс целует меня в макушку. Спасибо. Думаю, ты приняла верное решение. Я вздыхаю. Моя дружба с Беатрис и Кэрри окончена. Мне очень жаль, говорит он. Ко мне в клинику сегодня приходил Крейг. Я отстраняюсь и смотрю Максу в глаза, вскинув брови. «Не в качестве моего пациента», — смеется он. «Это меня и смутило. В голове сейчас беспорядок». Он зашел и спросил, есть ли у меня пара минут. Говорит он и пропускает волосы через пальцы. Похоже, Беатрис на стороне Джеффа в ситуации с директором и Эленор, потому что он ее адвокат. «Да, это я поняла», — говорю я. Макс вздыхает. И еще он извинился. «За что?» «Помнишь, как мы ходили играть в гольф в марте?» «Помню. Ребята спонтанно решили собраться на игру, потому что день выдался на удивление теплый. Тогда мы в последний раз увиделись все вместе с детьми, не считая футбольных матчей. Мы собрались в парке. Дети часами играли вместе, пока мы впитывали витамин D. Потом мы с Крейгом выпили по пиву, и он сказал, что у них с Беатрис возникли сложности. Я подаюсь вперед. «Почему ты раньше не сказал?» «Не понимаю, почему он не додумался мне сообщить. Беатрис была моей лучшей подругой, и такие новости колоссально важны. Если бы я знала, что дело идет к разводу, то смогла бы поддержать Беатрис». «Я вспомнил об этом разговоре только сегодня, когда Крейг пришел в клинику. Я думала, они справятся», — говорит он. «Очевидно, не справились». Я вздыхаю, опечаленная происходящим. Ничего уже не поделать, так что злиться на Макса смысла нет. «Ты ему что-нибудь посоветовал?» «Если ты спрашиваешь, сказал ли я ему, что у нас тоже были проблемы, то нет. Не знаю, удалось ли мне помочь. Перед тем, как он рассказал мне о проблемах в отношениях, я показал ему твой подарок на годовщину. Знаю, глупо носить его с собой, но я боялся, что ты его найдешь. Я тогда не могла поверить, что Макс сам его выбрал. Роскошное кольцо с сапфиром в окружении бриллиантов, которое я потом ненавязчиво засветила в посте на нашу годовщину. Уверена, Беатрис его тоже видела. Я знал, что Крейг покупает Беатрис украшения, поэтому хотел спросить его мнение. Тогда он и сказал, что у них тоже скоро годовщина, и начал рассказывать об их проблемах. Вот как? Я-то все говорил о том, как мы с тобой счастливы, до того, как он рассказал о проблемах в браке, конечно. Я же не такой бесчувственный, чтобы хвалиться нашими отношениями, пока его собственные трещат по швам. Сердце ликует. Я и не знала, что Макс с такой любовью говорил про наш брак. После бара он пошел домой. Там завязалась ссора. Дерьмо попало на вентилятор и разлетелось. И тогда Крейг потребовал развода. Ссора началась с нас. «Чего?» Не понимаю, как мы с этим связаны. С нас? Да, он сравнил их отношения с нашими. Сказал, что мы с тобой на одной волне, а Беатрис снесло крышу. Крейг извинился передо мной, потому что он разорвал свои отношения, использовав наши, и он считает, что это он испортил твою дружбу с Беатрис. Я огромными глазами смотрю на Макса. Безумие какое-то. Прокручиваю в голове сказанное. Макс хвастался нашим браком перед Крейгом. Крейг сравнил нас с ними и потребовал развода. Где-то минуту я обрабатываю эту информацию. Так вот в чем причина. Рискну предположить, что проблемы в их браке никак не связаны с нами. Почему Беатрис этого не понимает? Она хочет обвинить меня в том, что их брак рушится. Злости не хватает. Беатрис выбросила нашу дружбу, словно изжеванную жвачку. Но теперь мне ее жаль. Может, она не может находиться рядом со мной, потому что злится и стыдится того, что сказал ей Крейг? «Правда в том, Фэллон, что все считают наш брак замечательным. Я не выставляю это на показ, но мне кажется, что я тебя подвел. Он делает вдох. «Я не смог дать тебе целый дом детей, которых ты так хотела». Он смаргивает слезы. Сердце падает в желудок. И как я не поняла, что он мучается этими мыслями. Слова, которыми я хотела его утешить, застревают в горле. Я беру его руку в свою и качаю головой. Надо было сразу это обговорить. Мы не могли это предотвратить. «Прости меня», — Макс опускает голову. Я поднимаю его руку и касаюсь ее губами. «Может, еще подумаем об опекунстве?» — спрашивает он. «Мы уже это обсуждали, но я отказывалась из-за того, что сама приемная, и мои родители мне ничего не сказали. Я понимаю, что он поднял эту тему, потому что я, наконец, связалась с агентством. Думает, что я могла передумать, поэтому стоит уточнить. Нет. Не хочу кого-то усыновлять или удочерять после того, через что прошла я. Рана еще свежая. Тогда что сделает тебя счастливой?» Я ошеломленно смотрю на него. Не отвечаю, потому что не могу подобрать слов. Он спрашивает. «Тогда что я могу сделать, чтобы облегчить твою нагрузку? Пока ты была в Нью-Йорке, я понял, сколько всего ты делаешь для Майи каждый день. Я очень это ценю. Спасибо». Сердце тает от того, что Макс видит и понимает, сколько времени я вкладываю в воспитание Майи. Я так привыкла быть главным родителем в ее жизни, что уже не знала, у кого еще просить помощи. «Я хочу больше времени проводить вместе, вдвоем, говорю я. «Серьезно? А что в этом удивительного?» «Мне казалось, тебе все равно». «Что?» «Фэллон, мы как два корабля, проходящие мимо друг друга в ночи. И тебя это устраивает?» «Нет, но я не знал, что с этим делать. Я думал, ты презирала меня за то, что я бесплоден. Я подвел тебя». «Да, моя жизнь не такая, какой я ее себе представляла, и она не идеальна, но это не значит, что я вас не люблю и что наша жизнь незамечательная. Макс, я люблю тебя сильнее, чем весь этот мир. Вы с Майей и есть мой мир. Я не могу потерять и его. Мне плохо от того, что я не понимала, через что проходит Макс. Я решительно настроена все исправить. Наши отношения будут у меня в приоритете». За последние месяцы несколько браков разрушились без надежды на восстановление, хотя я думала, что они продлятся всю жизнь. Я не позволю, чтобы с моим браком произошло то же самое.